Глава 29. Женя. «Давай попробуем договориться», — говорит Вадим спустя несколько часов после того, как я высказалась. «Я никуда не уеду», — решительно отвечаю, даже не глядя в его сторону. Лишь на мгновение я отвлекаюсь от работы, после чего возвращаюсь к проекту и вношу несколько штрихов. «Здесь небезопасно», — в который раз произносит Вадим. «Тебе не надоело?» Я поворачиваюсь к нему. «Ты как попугай. Здесь небезопасно, здесь небезопасно. Уезжай, тогда сразу станет безопасно». «Я не могу уехать». «Какое совпадение? Представляешь, я тоже не могу». Я резко раздражаюсь. Не помню за собой такого, но сейчас меня не просто раздражает, а даже бесит присутствие Вадима. А еще его уверенный учительский тон. «Женя, я хочу обсудить все цивилизованно». «Что сказал Сергей?» Спрашиваю я, потому что если бы Сергей согласился на мой отъезд, он бы уже звонил и говорил собирать вещи. «Он не понимает всей серьезности ситуации», — раздраженно произносит Кайтанов. «Сказал, что ты можешь оставаться. Тут, видите ли, охрана». «Он прав?» — киваю я. «Здесь охрана, большой забор, камеры, двери автоматической блокировки и...» «Женя!» — перебивает меня Вадим. «Ты маленькая, это не поможет. Пока никто не знает, где я нахожусь, но как только это станет известно, сюда заявится Березовский. И вот эта охрана, двери, все это станет неважным». «Значит, тебе здесь безопасно?» Спрашиваю я, чувствую, как внутри разливается страх и напряжение от одного упоминания этой фамилии. «Небезопасно», — отвечает он, — «но у меня нет выбора». Я поджимаю губы. «Уезжать не хочется хотя бы потому, что мне действительно нравится проект». «Женя, ты должна понять. Пожалуйста!» Я лишь вздыхаю и отворачиваюсь. Я растеряна, и продолжать работу уже не получается. Что делать? «Куда ты влез? Снова?» «Женя». Он делает паузу, чертыхается и говорит. «Послушай, тебе нужно уехать. Сейчас. Я не знаю, когда им станет известно, где я нахожусь. И не хочу, чтобы ты оказалась в самом эпицентре, понимаешь? Ты должна уехать!» «Вадим, я...» Наш разговор прерывает звук въезжающей на территорию машины. Мы оба поворачиваемся, но отсюда ничего не видно. Вадим приседает и осторожно подходит к краю, после чего выпрямляется и машет кому-то рукой. «Это друг», — поясняет он. «Побудь пока здесь». С этими словами он уходит с крыши, а я откидываюсь на подушки и пытаюсь прийти в себя. Появление Вадима выбило меня из колеи, а его поведение и вовсе обескуражило. Я совершенно не понимаю, почему он так некорректен по отношению ко мне. Как не понимаю и того, почему он появился здесь именно сейчас, когда моя жизнь, кажется, стала налаживаться. Когда я нашла идеальный проект и место, приносящее мне умиротворение. Я даже стала забывать. И все вернулось снова. Он вернулся. Я лежу так некоторое время, после чего решаю спуститься и собрать вещи. Если здесь и правда опасно, то лучше уехать. Это самое верное, что я могу сделать. А проект? Попробую поработать над ним дома, в конце концов. Я спускаюсь на второй этаж, иду в свою комнату, но на полпути останавливаюсь, потому что до меня доносится фраза, вынуждающая буквально прирасти к месту. О ней уже знают, Вадим. Поэтому уезжать ей нет смысла. «Сука!» Ругается Вадим, а я лишь прикрываю веки, хотя чувствую, как липкий страх расползается по телу. В груди начинает нещадно сдавливать, да и тошнота возвращается. «Оставайтесь здесь, я привезу все необходимое. И ребят подключу. Вы будете в безопасности», — снова говорит тот же голос. «А что, если увезти ее из страны, м? Отправить куда-то?» — неожиданно предлагает Вадим. «Можно», — соглашается его собеседник. «Но где гарантия, что ее не тронут? Что не поймут, как она дорога тебе и не заберут?» «Она недорога мне», — спокойно отвечает Вадим. «Просто пару раз у нас был секс. К тому же я благодарен ей за то, что она помогла мне. Я не знаю, что ранит больнее. То, что моя жизнь из-за Вадима второй раз подверглась опасности или брошенные им слова». «Понимаю», — отвечает незнакомец. «Значит, увозить ее точно не нужно, потому что в этом случае Березовский сразу решит, что она тебе дорога». Он уже так думал. И вряд ли что-то изменилось. Мне кажется, что сейчас Кайтанов пожимает плечами. Мол, что-что, а этого я не понял. Почему вдруг какую-то девушку посчитали дорогим ему человеком? Я решаю не слушать дальше. С трудом делаю несколько шагов и скрываюсь за дверью своей комнаты. Обвожу ее взглядом и теперь не знаю, что делать. Я собиралась складывать вещи, чтобы уйти, но теперь понимаю, что меня не отпустят. Поэтому просто забираюсь в кровать, укрываюсь одеялом и пытаюсь успокоиться. Через час, а может и больше, в комнату входит Вадим. Он предельно собран и сосредоточен. Спокойно сообщает, что мне нельзя никуда ехать, что здесь я буду в безопасности, и мне нет необходимости беспокоиться. Я киваю и ничего не говорю. Да и что говорить? Спрашивать, что и как? Все, что нужно, я уже услышала. Хватило того, что он сказал своему другу.